Весь первый день мы проснимали мою борьбу с бумагой. Я была неподражаемой. Честное слово, еще ни одна народная артистка Голливуда не комкала бумажные листы в таком количестве и с таким разнообразием ужимок и гримас, как я в тот день. Кажется, мы уничтожили, разорвали и раскидали по комнате пару амазонских лесов, которые так любит спасать Стинг. «Где я буду спать?» Измочаленная лицедейством, я задала этот вопрос Гвидо после того, как Стасик хлопнул в ладоши и заявил: «Стоп, камера! Всем спасибо!» «Да выбирай любой номер. Весь пансионат в нашем распоряжении», — заявил Гвидо с уважением к моей выносливости и артистизму. «Впрочем, как твой продюсер, приказываю занять люкс. Надо поддерживать имидж». Даже в глазах обслуживающего персонала. «Надо, Машер, такой бизнес». «Да? В таком случае, hey you! Немедленно все убирайтесь из моего номера. Артистка устала, ей надо принять ванну». Пока операторы, осветители и прочие техники сматывали провода и освобождали мои апартаменты от ненужного барахла, я открыла воду в джакузи, и пока она наполнялась, вышла покурить на балкон. Ночь задушила меня ароматами увядания, таинственным подмигиванием звезд, шелестом листьев и обещаниями, обещаниями. Идеальная ночь для романтики. Только я одна и полностью обессилена. Сил нет даже на то, чтобы еще раз вытащить телефон и подержать палец на кнопке. Даже нечего думать о том, чтобы попробовать соблазнить портье. Ха-ха. Кажется, кино начинает ко мне прилипать. Я докурила сигарету, вернулась в номер, убедилась, что все отвалили, закрыла дверь изнутри, сбросила одежду и поплелась в ванную комнату. Из наполненной джакузи торчала чья-то голова. «Факин фак! Я же попросила всех уйти, я устала!» Голова обернулась в мою сторону. «Привет, перышко!» — негромко сказал Слава. «Я соскучился. Рад тебя видеть. А ты?» Глава 7. Фотограф Агеев. Когда засыпаешь с мыслью об убийстве, никогда не знаешь, чем обернется пробуждение. С первым звонком будильника я чувствую себя коллективной реинкарнацией снежинок, всю ночь таявших в моем сонном подсознании, чтобы утром переродиться в мои сомнения. Испарина и пятки холодные, как кошачий нос, омерзительные спутники пробуждения. Мерцающий нездешней мудростью взгляд Сириуса, которого мне за 3 года совместной жизни удалось приучить, едва заслышав звонок, бить по будильнику когтистой лапой, призывает немедленно кончать сиборитством и нырять в зияющий топями мир сыщика-любителя поневоле да недотепы влюбленного в придачу. Я ныряю. Как не нырять, когда этот мир сам вчера нырнул в меня и прочно обжился где-то между ушами и переносицей? Как признаться себе в том, чего не смог бы рассказать даже безгласному Сириусу? В том, что мышцы дрожат, как желе, дыхание сбивается, а еще трудно сосредоточиться на самой простой мысли. Так уже бывало много раз. Однажды в школе, когда играли в футбол на первенство района, я стоял в воротах. Счет оставался ничейным в основное время, затем в дополнительное, так что пришлось выбирать победителя серии после матчевых пенальти. Помню, как сквозь зеленую пелену смутно угадывал нападающих соперника с прилипшими к телам майками, как не мог оторвать взгляд от землистых бутс, толкающих от себя газон быстрее, быстрее, как бросался в угол, выставлял вперед руки и пропускал. Я пропустил все 5 мячей. Мы проиграли. Сейчас чувствую себя похожим. Паническая решимость пополам с ужасом. Стало страшно от того, что ошибусь, сделаю не так или не сделаю так, как нужно. И останусь лежать до конца дней, погребенный под грузом ответственности, которую не оправдал. И никогда больше не смогу взглянуть открыто в милые глаза. «Соберись, соберись, не ссы, справишься. Вдох-выдох, рывок, подъем». Под щекочущими струями контрастного душа, вместе с чашкой оживляющего кофе, вместе с нежным вкусом вегетарианского омлета и первой разрушительной сигаретой, я перевариваю вчерашний день, про который каким-нибудь новым «Битлз» необходимо слагать новую песню «A Day in the Life». Под душем я сильно переживаю за Белку и, признаюсь, немного сожалею о гибели молодого и небездарного человека. Пусть у него и был роман с моей возлюбленной, у меня-то с ней все равно ничего не было. Вдруг ему удавалось сделать ее счастливой, хоть немного. У меня холодеют кончики пальцев. Под горький кофе, единственный напиток, который одним лишь вкусом заставляет вспоминать о буднях и об ответственности, я прокручиваю слайд-шоу с лицами всех участников той злополучной вечеринки в старом доме. Белка, Сандро, Лютый, Никита, Илона, Анка. Каждый из них мог, так кто же кто? Вперемешку с омлетом занимаюсь пережевыванием вчерашних рассказов такой коварно прекрасной и такой сумасшедшей Анки. Глупо отпираться, она встряхивает меня, как пакет с соком, в котором самое питательное на дне. Встряхивает и мобилизует.